мистер Краун женат на очаровательной девушке. Женщина посмотрела на него так, словно не поверила своим ушам. Затем она рассмеялась, легко, непринужденно, музыкально. «Глупый вы человек! Это мой сын!» Она сложила листок, внимательно посмотрев на него, и спрятала адрес в сумочку. «Спасибо», — сказала она. «Всего хорошего. Счет я уже оплатила». Он поклонился и проводил ее взглядом, чувствуя себя болваном. «Американцы», — подумал он, — «самые загадочные люди на Земле». Глава вторая. Заглядывая в прошлое, мы отыскиваем тот поворотный момент, когда русло нашей жизни повернуло в сторону. Момент начала необратимого движения в новом направлении. Перемена может быть следствием целенаправленных действий или случайной. Мы оставляем за спиной счастье или горе, устремляемся к новому счастью или же к еще большему горю. Но пути назад нет. Это может быть миг, когда вы чуть-чуть повернули руль автомобиля, переглянулись с кем-то, произнесли фразу. Это может быть длинный день, неделя или сезон мучительных сомнений, когда руль многократно поворачивается из стороны в сторону, и незначительные в отдельности события накладываются одно на другое. Для Люси Краун это было лето. Оно начиналось, как любое другое. По округе разносился стук молотков. Дачники затягивали окна сетками от насекомых. И на воду для удобства первых купальщиков спускались плоты. В спортивном лагере, разбитом на берегу озера, пропалывали бейсбольную площадку. Каноэ размещались на стойках, а на флагштоке перед столовой водружали новый позолоченный мяч. Владельцы двух гостиниц в мае заново покрасили здание. Шел 1937 год. И даже в Вермонте казалось, что Великая депрессия осталась позади. В конце июня, когда Крауны, Оливер, Люси и Тони, которому в то лето исполнилось 13 лет, выехали на дачу, арендуемую второй год подряд, они сразу погрузились в радостную атмосферу предпраздничного ожидания, царившую на озере. Радость обостряла и то обстоятельство, что Тони наконец-то выздоровел после тяжелой болезни. Оливер располагал до возвращения в Хартфорд только парой недель, и он посвящал большую часть времени Тони. Рыбачил с ним, плавал, гулял по лесу. Он пытался как можно деликатнее дать сыну возможность почувствовать себя здоровым 13-летним подростком, не превышая уровень нагрузок, установленный для Тони семейным врачом Сэмом Паттерсоном. И вот эти две недели подошли к концу. В воскресенье чемодан с вещами Оливера уже стоял на веранде коттеджа. Вокруг озера сновали автомобили. Отяжелевшие после воскресного обеда мужья, жмурясь от солнца, садились в машины, чтобы вернуться в город, где они работали. Согласно американской традиции, самые длинные каникулы у тех, кто в них меньше всего нуждается. Оливер и Паттерсон расположились в полотняных шезлонгах на лужайке под кленом, лицом к воде. В руках они держали бокалы с виски, разбавленным содовой, и время от времени покачивали их, наслаждаясь позвякиванием льдинок о стекло. Мужчины выделялись высоким ростом. Их объединяло одинаковое социальное положение и уровень образования. Но они заметно разнились характерами. Атлетически сложенный Оливер